Глава 27. Дома не покинули без особых приключений. Вышли, сели в машину и уехали. Элитный ресторан, где должно было проходить торжество, находился через несколько улиц. По дороге оба молчали. Олег сосредоточенно вел машину, изредка поглядывая на Таню, а она сидела с зеркалом в руках и с косметичкой, доделывала макияж, хотя, по мнению Олега, и так все было в порядке. Закончив, она стала вдевать в уши серьги, крупные, треугольные, с белыми и синими сверкающими камнями. Скорее всего, с сапфирами и бриллиантами. Олег остановился около шлагбаума, назвал охране свое имя и въехал на парковку ресторана, где могли оставлять машины только гости. Бабушка всегда выбирала все самое лучшее. «Пробудем на празднике недолго», — сказал Олег, прежде чем выйти. «Сыграй свою роль так, как положено, чтобы окружающие были уверены в том, что мы пара». «Не волнуйся, я прирожденная актриса», — спокойно ответила Таня. Склонив голову на бок, она попыталась застегнуть серьгу, но ничего не получалось. «Я помогу, повернись». Таня послушалась, и Олег, убрав прядь волос, ловко застегнул серьгу, с трудом поборов в себе желание запустить пальцы в ее волосы. Наверняка ведь испортил бы прическу. Впрочем, это была самая невинная из его мыслей. Он с удовольствием остался бы с Татьяной в машине, чтобы... На этом он сам себя оборвал. Нужно прекратить думать об этом, иначе ведьмина окончательно сведет его с ума. Девушка подняла голову и благодарно улыбнулась Олегу, явно не подозревая о его мыслях. «Иногда ты бываешь таким милым, что я начинаю забывать о твоей истинной сущности, о том, какой ты ужасный преподаватель». «А, кстати, ты мог бы быть со мной не таким строгим? Обидно, знаешь ли, когда человек, которого ты видел почти без одежды, так неоправданно строго ведет себя на парах?» Лукаво добавила она, вспомнив эпизод в ванной комнате, о котором Олегу хотелось поскорее забыть. «Я уже говорил, что в стенах университета я буду относиться к тебе точно так же, как и к остальным студентам. Я никого не выделяю, и у меня нет любимчиков», — ответил Олег. Ему не нравились эти разговоры. К преподаванию он относился со всей серьезностью. «Жаль», — протянула Таня. «Но я обязательно придумаю, как заставить тебя передумать». Она подмигнула Олегу, а после, спохватившись, взяла с заднего сиденья пластиковый пакет и переобулась в замшевые ботильоны на шпильке. Затем вытащила флакончик с духами и нанесла их на внутренние стороны запястий, на шею и замочки ушей. Олег лишь крепче сжал челюсти, наблюдая за ней. Эти духи были слишком хорошо знакомы ему. Духи с ароматом звездной ночи. «Мой любимый аромат», — объявила Таня, не заметив взгляда Олега, и распылила духи на волосы. «Ношу его лишь в самых исключительных случаях». Забавно сморщив носик, она чихнула несколько раз подряд, и Олег не смог не улыбнуться. Это было слишком мило. «Будь здорова, ведьмина». «Ой, Олег Владимирович, иногда вы такой милый, что я снова хочу вас покусать!» Для наглядности Таня поклацала зубами. «Ваше сходство с прелестью только усиливается», — усмехнулся Олег. «Кошка тоже любила кусаться, правда, когти никогда не выпускала. Я могу купить вам одинаковые ошейники». «Может быть, мне с вашей прелестью еще из одной миски есть?» «Боюсь, прелести это не понравится. Она довольно мстительная особа, как и вы». «У меня сейчас случится передоз вашего юмора, и я начну кататься по парковке и дрыгать ножками от смеха», — фыркнула Таня, в последний раз взглянула в зеркальце, убедилась, что с ней все в порядке, спрятала его и вышла. Олег поспешил выйти следом и запоздало подумал о том, что надо было открыть ей дверь. Они направились к двухэтажному старинному особняку, в котором располагался развлекательный комплекс премиум-класса. Кроме ресторана, там были бильярд-бар, караоке, небольшой отель, а также несколько банкетных залов. В одном из них бабушка Олега устраивала торжество. «С этого момента мы вместе. Возьми меня под руку», — велел Тане Олег, и та послушалась его. «Можешь обнимать меня, но если начнешь лапать, получишь по рукам», — ответила она, громко стуча шпильками. Олег предусмотрительно открыл Тане дверь, и они оказались в просторной гардеробной. Он помог своей спутнице снять пальто, а когда она снова подошла к большому зеркалу, чтобы поправить волосы, Олег понял, что в своем маленьком черном платье и в ботильонах на шпильке Таня выглядит просто потрясающе. Дорогие серьги удивительно ей подходили. Они завершали изящный образ и придавали ему статусность. В эти минуты Татьяна Ведьмина казалась Олегу не скромной студенткой, а девушкой из высшего общества. Держалась она уверенно и с каким-то внутренним достоинством. «Надо было сделать прическу в салоне», — — задумчиво сказала она. «Ты и так красивая. Идем?» Таня снова взяла его под локоть. И они пошли в банкетный зал, следом за улыбчивой хостес. Наверное, в этот вечер Олег окончательно понял, что влюблен в ведьмину. Это было неизбежно. Неизбежно, как появление звезд глубокой ночью.